А правда, не предпринимала особых усилий, чтобы завоевать детские симпатии. Разговаривала преимущественно с ним и лишь иногда с детьми. Все получилось не так, как он хотел. Она просто знакома, и все. Ничего серьезного, Мел, успокойся. «Это правда?» — спросила Мел с видимым облегчением. «Ты в нее не влюблен?» «Не знаю, она мне нравится, я о ней думаю». «Что ж, она о тебе думает гораздо меньше. Она думает только о себе». Олли задумался. «Права ли, Мел? И чего в ней больше, ревности или наблюдательности?» «Не расстраивайся из-за этого», — посоветовал он дочери перед сном. Однако, когда Мел ушла к себе, Оливер снова стал размышлять о своем отце. Повел ли он себя как ревнивый ребенок, как Мел, или был прав, возражая против брака отца с Маргарет Портер? А какое право он имеет вмешиваться? Будет ли он составлять отцу компанию по вечерам и выходным? Намерен ли подносить ему вовремя сердечное? Ему хочется вести свою жизнь, а отец имеет право на свою. Думая обо всем этом, Оливер еще больше тосковал по своей матери. В тот же вечер он решил позвонить отцу. Трубку сняла Маргарет. У Олли это сначала вызвало раздражение, но он тут же успокоился и попросил отца. «Привет, папа, я просто хотел тебе сказать, что...» Он подбирал слова. «Я тебя очень люблю, вот и все. Поступай, как считаешь нужным, а на остальное не обращай внимания. Ты в таком возрасте, что сам знаешь, что хочешь и что тебе нужно. И если с ней ты будешь счастлив...» Слезы жгли ему глаза, когда он это произносил. «Женись, благословляю тебя». На другом конце провода Джордж Ватсон слегка всхлипнул, а потом откашлялся и поблагодарил сына. «Она хорошая женщина, сынок, но с мамой все равно сравнивать нельзя», — произнес он, надеясь, что Маргарет не слышит. Джордж чувствовал себя в долгу перед Оливером. В конце концов, Филлис была его матерью. «Знаешь, у нее доброе сердце, и я ее люблю». «Дай вам Бог счастья! Ты приедешь на нашу свадьбу?» «Конечно! 14 сентября, не забудь!» Оливер рассмеялся, голос у отца опять был молодой, и это радовало. «Черт подери, он имеет на это право!» Оливер сам был бы не прочь найти женщину, которую бы полюбил и с которой был бы счастлив. Потом он на радостях позвонил Меган, но той не оказалось дома. Сердце у Оливера слегка ныло, когда он диктовал информацию автоответчику и после ложился в пустую холодную постель. Он задавался вопросом, было ли все это безумным сном и права ли Мелисса. Собственно, Меган никогда не притворялась, всегда оставалась собой. Ей нравится, приятно проводить время с мужчинами и не хочется никому причинять боль. На большее она не претендует, ей не нужны узы, мужья, дом, дети. Размышления о Меган подвели Олли к предположению, что, возможно, его летний роман закончился. Было очень здорово, но теперь продолжать его в том же виде не представлялось возможным. Да и детям Меган явно не пришлась по вкусу. Что ж, временами жизнь, ой, как нелегка. Глава 18. Следующий праздничный уикенд означал для них всех настоящее возвращение домой. Рядом с бассейном, как всегда, жарилось на жаровне мясо, дети пригласили друзей, приехал и отец Оливера с Маргарет. Они привезли печенье, всякие вкусности, хлеб домашней выпечки и собаку. На сей раз Оливер их обоих поздравил и разрешил отцу объявить детям о своем бракосочетании. Сначала ребята слегка опешили, но потом решили, что раз дедушка считает это правильным, так оно и есть на самом деле. Даже Дафна приехала и согласилась провести у них весь уикенд. Только лишь Меган отказалась. Вместо этого она поехала в Вестгемптон, что расстроило Оливера. но уговорить ее не удалось. Меган прямо сказала, что все это не в ее вкусе. Дети, собаки, шашлыки...